«Ваш город невелик», — произнес Амос, присаживаясь в кресло. «Здесь каждый житель знает, где находится таверна Августа». «Да», — продолжил он, переводя взгляд с Леснины на Гнусиуса, — «становится все интереснее и интереснее». «Так зачем я тебе понадобился?» — спросил старик, сделав пару глотков вина. «Книга», — воскликнул Амос. «Что за книга?» Как будто не зная, о чем идет речь, поинтересовался старик, взглянув на гостя. «У меня из комнаты украли книгу», — резко произнес Амос. «А перед этим кто-то ударил меня по голове, и пока я был без сознания, мою комнату обыскали. И ты полагаешь, что это моих рук дело?» — поинтересовался Гнусиус, сверля собеседника взглядом. «Я не могу быть в этом уверен», — ответил Амос. «Однако после твоего ухода в комнату никто больше не входил. Ты заблуждаешься, парень», — возразил старик, взглянув на гостя. «А как же Улик? После моего ухода он оставался в твоей комнате». «Действительно», — воскликнул Амос. «Как же я мог забыть об этом? Отец, ты уверен, что книгу не взял Иоксаль?» — спросила Леснина. «Кто это такой?» Амос взглянул на старика. «Иоксаль, маг земли», — ответил Гнусиус. «Это его ты видел ночью у себя под окном. Маги, чародеи, колдуны», — выпалил Амос. «Какая еще нечисть водится в вашем городе? Ты забыл о себе, лекарь-оборотень», — произнесла Леснина, опередив с ответом отца. «Не желаешь ли ты выпить с нами вина?» — предложил Гнусиус. «А потом мы продолжим нашу беседу в спокойной обстановке. С огромным удовольствием», — ответил Амос. Гнусиус неторопливо подошел к шкафу, достал оттуда еще один бокал и, вернувшись к столу, наполнил его вином. Протянув бокал Амосу, старик сел в кресло и, слегка отпив вино, посмотрел на гостя. Амос повторил его действия, а вот Леснина, продолжая стоять и пристально наблюдать за гостем, не стала пить. Когда бокалы Гнусиуса и Амоса опустили, Леснина, с тревогой в голосе, обратилась к отцу. «Отец, а что, если это дело рук Драмируса?» Гнусиус, удивленно подняв на дочь глаза, переспросил. «Что?» Леснина продолжила. «Он мог незаметно проникнуть в комнату, а когда Амос неожиданно вернулся, ударить его по голове. Пока Амос был без сознания, он мог спокойно обыскать комнату». «Стоп!» — прервал девушку Амос. «Кто такой Драмирус?» «Драмирус — это старик, у которого ты был в лесной избушке», — ответила Леснина. «Это невозможно», — воскликнул Амос, вскакивая на ноги. «Почему?» — спросили Гнусиус и Леснина одновременно. «Старик мертв, я видел это своими глазами», — ответил Амос, окинув отца и дочь пристальным взглядом. «Ты ошибаешься, парень», — заговорил Гнусиус, взглянув на гостя. «Драмирус жив, вот только». «Что?» — перебил старика лекарь-оборотень. «Драмирус исчез», — произнес старик. «После того, как меня навестил в этом доме Иоксаль, а когда я покинул дом, в таверну пришел Драмирус. Иоксаль видел мага огня, входящего в этот дом. И что дальше?» «Больше Драмируса никто не видел», — ответил старик и, поднявшись, подошел к столу. «Поистине удивительно», — произнес Амос, вновь опускаясь в кресло. Наполнив бокалы себе и Амосу вином, Гнусиус присел в кресло и, сделав пару глотков, начал говорить. «Нам необходимо найти Драмируса и все у него разузнать. Каким образом ты себе это представляешь, отец?» — спросила Леснина, взглянув на Гнусиуса. «Пока не знаю, но мы что-нибудь придумаем. Вы здесь думайте», — опрокинув в рот вино, Амос поднялся, «а я отправляюсь в таверну Улика». Амос, осознавая, что город и весь этот мир чужды ему, а местные жители смотрят на него с подозрением, решил провести собственное расследование. Прежде всего, ему необходимо отыскать Драмируса, поскольку, согласно словам Гнусиуса, тот жив и не был убит в лесной избушке. После этого Амосу предстоит выяснить, что представляет собой книга, за которой ведется охота. Однако возникает вопрос, где и как искать старика. Покинув таверну, где он провел время в беседе с Гнусиусом и его дочерью, обладавшей редким даром метаморфа, способной преображать свой облик, Амос решил направиться домой, чтобы осмыслить произошедшее и привести в порядок свои мысли. Уже приближаясь к таверне Улика, он почувствовал, нет, скорее, его чутье оборотня подсказало ему, что за ним кто-то следит. Резко остановившись, Амос огляделся по сторонам и заметил невысокого худощавого мужчину, который делал вид, что просто прогуливается по улице. Перебежав на другую сторону улицы, Амос продолжил свой путь, но, дойдя до перекрестка, свернул и ускорил шаг. Пройдя несколько метров и осматриваясь по сторонам, словно наслаждаясь прекрасным видом и красотой зданий, Амос оглянулся назад и увидел, что мужчина следует за ним по пятам, но близко не подходил. «Так, значит, я не ошибся, и этот человек действительно наблюдает за мной, но с какой целью?» Пронеслось в голове Амоса. Решив проверить свои предположения, Амос стремительно скрылся за углом дома и остановился. Спустя несколько секунд появился и тот человек, предварительно выглянув из-за угла и осмотревшись. Не обнаружив никого поблизости, он остановился и в недоумении огляделся по сторонам, пытаясь понять, куда исчез объект его наблюдения. «Добрый день, многоуважаемый сударь», — обратился Амос к худощавому мужчине, преграждая ему путь. «Что за странные игры вы затеяли?» «Что?» — переспросил мужчина, явно не понимая вопроса. Амос окинул взглядом окрестности и, заметив скамейку под раскидистым деревом, потянул мужчину за рукав в ее сторону. «Давайте присядем, и вы мне все расскажете», — решительно заявил Амос, пристально глядя в глаза собеседнику. «Мне нечего вам рассказывать», — возразил мужчина, пытаясь высвободить руку. «Отпустите мою руку или я позову на помощь, если вы не успокоитесь», — строго произнес Амос, — «я сломаю вам руку, и никакая помощь вам не поможет». Поняв, что объект его преследования настроен серьезно, мужчина сдался и позволил отвести себя к скамейке. Присев на скамью и продолжая удерживать щуплого мужчину за руку, дабы тот не предпринял попытку к бегству, Амос задал вопрос мужичку. «Итак, поведайте мне, кто же поручил вам следить за мной?» «Никто мне не поручал», — процедил сквозь зубы мужчина. «Я всего лишь шел в трактир, чтобы выпить пару кружек пива». «Лжешь», — рявкнул Амос, усилив хватку. От пронзившей руку боли мужчина взвыл. «Отпусти, я все тебе расскажу», — взвыл мужичок, вжав голову в плечи и сделавшись еще меньше. Теперь он напоминал испуганного ребенка, а не взрослого мужчину. «Слушаю», — немного ослабив хватку, — произнес Амос. «Мне поручил следить за вами Гнусиус, но зачем ему это, я не знаю. Он заплатил мне серебряную монету, дабы я наблюдал за вами. Что вы делаете, куда ходите и все такое прочее. И это все?» — поинтересовался Амос. «Да», — подняв глаза, ответил мужчина. «Ступай, и чтобы я тебя больше не видел», — вновь рявкнул на мужика Амос, строго взглянув в его лицо. «А что мне передать Гнусиусу?» Вскочив на ноги, спросил мужчина. «Ничего», — бросил Амос и также поднялся. «А лучше исчезни из города, возможно, останешься в живых». Услышав эти слова, мужчина с такой стремительностью устремился по улице, словно за ним гналась стая волков. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, Амос отправился в таверну Улика, чтобы в спокойной обстановке обдумать случившееся и спланировать свои дальнейшие действия. Глава 13. Едва Амос переступил порог своей комнаты, как раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросил он, повернувшись к двери. Дверь распахнулась, и на пороге возник Драмирус. «Вижу, ты неплохо устроился, лекарь-оборотень», — произнес старик, проходя внутрь, присаживаясь к столу. «И тебе не хворать!» — воскликнул Амос, пристально вглядываясь в старика из лесной избушки. «Я думал, что больше не увижу тебя на этом свете. Всякое случается», — подмигнул ему Драмирус. «Рассказывай, зачем пожаловал?» — обратился к старику Амос, присаживаясь напротив него за стол. «До меня дошли слухи», — начал Драмирус, обводя комнату взглядом, «что у тебя похитили книгу. Откуда такие слухи? Город маленький, а языки без костей, сплетни быстро разлетаются», — произнес старик. «Это правда или слухи?» «Правда», — глубоко вздохнув, ответил Амос. «Поведай, как это случилось?» — задал вопрос старик, шмыгнув носом. «Кто-то пробрался в мою комнату и ударил меня по голове, и пока я пребывал в бессознательном состоянии, похитил книгу», — начал свой рассказ парень. «Весьма занимательно, весьма», — пробормотал Драмирус, почесывая свою седую бороду. «А поведай мне, мил человек, кому ты рассказывал про эту старую книгу?» «Никому», — ответил Амос. «Удивительно. Тут до меня дошел слух», — вспомнил Амос разговор с Гнусинусом, — «что тебя похитили. После того, как ты вошел в таверну Аугуста, больше тебя никто не видел. Где же ты пропадал все это время? Долгая история, как-нибудь я тебе ее поведаю», — вновь подмигнул парню старик. «А мне торопиться некуда», — бросил взгляд на Драмируса Амос. «Расскажи, а я послушаю, уж очень мне стало интересно». Окинув взглядом комнату, где царил беспорядок, ибо Амос еще не успел прибраться, старик вновь почесал свою бороду и обратил взор на юношу. «А ты, случаем, меня не обманываешь?» — спросил он. «В чем?» — поинтересовался парень. «Что книга пропала? Зачем мне тебя обманывать, Драмирус?» — выпалил Амос. «Подожди», — перебил его старик, — «а откуда тебе известно мое имя? Ведь я тебе его не называл перед тем, как меня убили. Город маленький, как ты сказал, а языки длинные», — ответил парень. «Расскажи, как ты остался живым, а попав в город, вновь исчез?» «Ну, если ты никуда не торопишься, то слушай», — произнес старик, — «я весь во внимании. Когда я передал тебе книгу, и мы простились», — начал свой рассказ Драмирус, вновь окинув взглядом комнату. «На меня напали и...» «Как это случилось?» — перебил его Амос, насторожившись, ведь все было совсем по-другому. «Проводив тебя до окраины леса, как ни в чем не бывало», — продолжил старик, — «я вернулся в избушку, и только я переступил порог, мне нанесли удар ножом прямо в спину. Итак, выходит, этот лживый старик не ведает, что произошло в лесной хижине», — стал размышлять Амос, делая вид, что внимательно слушает его. «Посмотрим, что он еще нам поведает такого интересного». «Разбойники, вероятно, также искали книгу, но им было невдомек, что я отдал ее тебе», — продолжил лгать старик, даже не поморщившись. «Перевернув все в избушке вверх дном, они удалились. Однако они не знали, что меня нельзя убить ножом. Когда их шаги стихли вдалеке, я поднялся и, скрываясь за деревьями, отправился в город, и вот я здесь. А что было потом?» Вновь перебил ложь старика Амос. «Добравшись до города, я направился в таверну Аугуста, чтобы встретиться с Гнусиусом, ведь это он привел тебя в город, подобрав на дороге». «Да, это Гнусиус помог мне добраться до города и обустроиться здесь», — подтвердил Амос. «Итак, войдя в таверну, я не застал Гнусиуса, но поговорил с Аугустом», — продолжил старик. «Именно он сообщил мне, где ты поселился, и вот я отправился к тебе, дабы забрать книгу». «Постой, Драмирус», — остановил Амос поток лживых речей старика. «Ты же сам подарил мне эту книгу, сказав, что она поможет мне вернуться в свой мир. Разве это не так? Ошибаешься, парень», — вскричал старец, вскочив на ноги. «Я передал тебе книгу, чтобы ты тайно доставил ее в город. И когда ты это сделаешь», — продолжил лже-Драмирус, — «то». Но не успел старик закончить свою лживую речь, как Амос вскочил и взмыл в воздух. И когда он приземлился, то вместо человека перед лже-Драмирусом стоял оборотень. Прежде чем старик успел осознать происходящее, зверь пронзил его грудь острыми когтями и вырвал из его груди сердце. Сердце оборотня еще билось в груди, когда лже-старик уже был мертв, но едва его тело коснулось пола, как началась удивительная трансформация. Сначала оно забилось в конвульсиях, а затем начало меняться. Вместо старика появился мужчина, тот самый, которого Амос видел возле таверны, когда Гнусиус привез его в город. Затем появилась старуха, в которую перевоплощалась Леснина. А когда Амос увидел тело мальчика, которого лекарь-оборотень спас после наезда на него лошади, он оцепенел от ужаса. Но это было только начало. Через несколько секунд тело мальчика начало растворяться и исчезло без следа. В течение 5 минут Амос, а точнее оборотень, пребывал в оцепенении, пока стук в дверь не вывел его из этого состояния. Мгновенно перевоплотившись из зверя в человека, Амос повернулся к двери и воскликнул. «Кто там?» «Это я, Улик», — раздался из-за двери голос хозяина таверны. «Что тебе нужно?» «Я уже отдыхаю. К вам пришла женщина и хочет вас видеть», — вновь заговорил Улик. «Хорошо, я сейчас оденусь», — слукавил Амос, хотя на самом деле не раздевался, «и приму ее. Пускай она подождет меня в коридоре». Окинув комнату, Амос, так и не успев в ней прибраться, вышел в коридор и увидел мать мальчика, тело которого еще недавно находилось здесь. «Что случилось, уважаемая?» — обратился к женщине Амос. «Вы говорили», — начала женщина, едва сдерживая слезы, «что если с моим сыном что-то случится, чтобы я пришла к вам. Что с ним?» Амос пристально посмотрел на женщину, словно оценивая товар на базаре. «Мой мальчик еще недавно был весел и играл, а теперь женщина не договорила», — залившись слезами. «Перестаньте», — вскрикнул Амос, пытаясь привести ее в чувство. «Что с ребенком?» «Мой мальчик», утерев рукой слезы, но продолжая всхлипывать, продолжила женщина, «лежит без чувств. Прошу вас следовать за мной», — произнес Амос, нежно взяв мать мальчика под руку. «Куда вы меня ведете?» — удивленно спросила женщина, бросив на мужчину взгляд, полный недоумения, и слегка отстранившись от него. «В ваш дом», — ответил лекарь-оборотень. «Я хочу осмотреть вашего сына». Покинув таверну, Амос и его спутница направились к ней домой. Однако, перейдя через улицу, лекарь заметил, что за ними пристально наблюдает Улик, выглядывая из приоткрытой двери. Что-то уж слишком он любопытен, подумал Амос, погрузившись в размышления, и не расслышал, что ему говорила мать ребенка. «Что вы сказали?» — обратился лекарь к женщине, когда она дернула его за руку. «Вы хорошо знаете хозяина таверны?» — спросила женщина, пристально глядя на Амоса. «Нет», — ответил лекарь, — «я просто снимаю у него комнату». «А что?» «Нет, я, наверное, ошиблась», — начала оправдываться женщина. «В чем? Я не хочу говорить ничего плохого об Улике», — начала женщина, глубоко вздохнув. «Не беспокойтесь», — произнес Амос, — «наш разговор останется в тайне. Что вам известно об Улике?» «Давайте присядем на эту скамейку», — продолжила женщина. «А как же ваш сын?» — удивленно спросил Амос. «Простите, я солгала», — прошептала женщина, покраснев. «С моим мальчиком все хорошо». «Что ж», — выдохнул Амос и направился к скамейке, расположенной в тени раскидистого дуба. Присев на скамейку рядом с женщиной, Амос не смог сдержать взгляд, который невольно устремился в ту сторону, откуда они пришли. Из-за угла он заметил Улика, наблюдающего за ними. «Вы тоже его заметили?» — спросила мать мальчика, кивком головы указывая на наблюдателя. «Да», — ответил лекарь. «Так о чем вы хотели мне рассказать?» «В тот день, когда лошадь сбила моего сына», — начала свой рассказ женщина, краем глаза следя за хозяином таверны, который наблюдал за ними. «Я видела, как Улик о чем-то перешептывался с хозяином повозки, указывая в сторону моего мальчика. Но я не придала этому значения. А когда все это случилось, и вы помогли моему ребенку, то...» Но внезапно женщина оборвала свой рассказ и вскочила на ноги. Однако через мгновение изо рта ее пошла пена, и она рухнула на землю. Когда Амос подбежал к женщине, она уже была мертва. Подняв голову, Амос заметил, как Улик скрылся за углом дома, откуда он наблюдал за их разговором. Амос, не мешкая, устремился вслед за Уликом. Однако, достигнув угла дома, он обнаружил, что старик словно испарился, не оставив и следа своего присутствия. Амос, не видя более смысла возвращаться к женщине, чье положение более не требовало его участия, решил вновь навестить Гнусиуса, дабы попытаться разрешить загадку их родства. В этой истории было слишком много недоговоренностей и тайн, требующих прояснения. Однако Амосу не суждено было свидеться с Гнусиусом. По прибытии в таверну Аугуста он с изумлением обнаружил, что она оказалась заперта. И сколько бы он ни стучал в дверь, ответа не последовало. Постояв некоторое время в надежде на то, что кто-нибудь все же выйдет из таверны, Амос решил пройтись по улицам и поразмыслить о том, что же происходит в этом городе. Глава 14. Возвращаясь в дом Громуса, Иоксаль столкнулся в дверях с Краусом. «Хозяина нет дома», — бросил старик, запирая дверь на ключ. «А когда он вернется?» — поинтересовался черноволосый мужчина, заметив испуг на лице слуги. «Этого я не знаю», — ответил Краус. «Хозяин мне не сообщает, куда он уходит и когда возвратится. Все, мне некогда стоять здесь с вами и точить лясы, я тороплюсь. Дайте мне пройти». Когда старик отошел на несколько шагов, Иоксаль заметил, что тот что-то прятал у себя под одеждой. Но что именно, понять было невозможно. Иоксаль, испытывая сильное любопытство, решил проследить за стариком и, стараясь оставаться незамеченным, последовал за ним. Краус, петляя по улицам и переулкам в течение целого часа, словно уходя от преследователя и запутывая следы, наконец, приблизился к одноэтажному деревянному дому, окруженному со всех сторон садом. Окинув внимательным взглядом пространство вокруг, словно высматривая кого-то среди проходивших мимо горожан, старик решительно распахнул дверь и скрылся внутри. Войти в дом за стариком и посмотреть, что он там делает и с кем встречается, Иоксаль не мог, чтобы не спугнуть Крауса. Но и стоять, ничего не предпринимая, маг земли не мог, любопытство распирало его. Остановив пробегавшего мимо мальчика, Иоксаль обратился к нему с вопросом. «Не мог бы ты подсказать мне, кто обитает в этом великолепном доме?» «Если ты дашь мне монетку», — ответил мальчик, пристально посмотрев на мужчину, — «я, пожалуй, скажу тебе. А если нет, то...» Порывшись в кармане, Иоксаль извлек оттуда небольшую монетку и протянул ее мальчику. «Говори», — произнес мужчина, не спуская глаз с мальчика. «В этом доме живет колдун», — выпалил мальчик и попытался убежать. «Постой», — Иоксаль удержал его за руку. «Если ты скажешь мне его имя, я дам тебе еще монетку. Этого колдуна зовут Гледман», — ответил мальчик и протянул руку, желая получить еще одну монетку. «Но я давно не видел, чтобы он выходил из своего дьявольского логова. «Почему ты так плохо отзываешься об этом прекрасном доме?» — поинтересовался у мальчика мужчина. «Все так говорят», — выкрикнул мальчишка и, выдернув руку, помчался по улице. «Постойте», — начал рассуждать Иоксаль, проводив мальчишку взглядом. «Если Гледман уже покинул этот мир, то что привело сюда Крауса? Неужели он не знает, что случилось с колдуном? А если знает, то какие цели он преследует, находясь в этом доме? Но если смерть колдуна лишь инсценировка и он жив, то Гледман обязательно постарается вернуть себе книгу, которую Драмирус выкрал у него из дома. Так, стоп, стоп, стоп, а если это Краус похитил у того человека книгу, который поселился в таверне Улика, и принес ее колдуну? Но, как этот безобидный старик узнал, что книга находится именно у него, а не у другого человека и в другом месте? Неужели он подслушал наш разговор с Громусом и Драмирусом? Размышляя подобным образом, Иоксаль, то и дело бросая взгляды на дверь дома черного колдуна, провел возле него примерно 15 минут. За все это время из дома никто не вышел. «Что, черт возьми, там происходит?» — сам себе задал вопрос Иоксаль. «Что вы сказали?» — услышал маг чей-то голос за спиной. Резко обернувшись, Иоксаль уставился на остановившегося рядом с ним старика с тростью в руке. «Извините, это я не вам», — выпалил Иоксаль, окинув пристальным взглядом старика. «Если ты пришел к Гледману, то его нет дома», — прошепелявил старик, тыкая в сторону дома тростью. «Вы ошибаетесь, уважаемый», — начал оправдываться черноволосый мужчина, отведя взгляд от старика. «Я просто здесь остановился, вот и все». «Все так говорят», — пробурчал старик и, взмахнув тростью, зашагал дальше по улице. Пока старик удалялся по улице, Иоксаль, не отрывая от него взгляда, чуть не потерял из виду Крауса, который вышел из дома. «Что вы здесь делаете?» — задал вопрос Краус Иоксалу, приблизившись к магу. «Этот же самый вопрос я хочу задать тебе, старик», — бросил Иоксаль, строго взглянув на слугу Громуса. «Это не вашего ума дело, Иоксаль», — с иронией в голосе ответил старик и, отвернувшись от мага, пошел по улице, но не к дому Громуса, а совсем в другую сторону. «Нет уж, ответь», — воскликнул Иоксаль и бросился следом за стариком. Но когда до старика осталось всего пару шагов, он внезапно исчез, словно растворившись в воздухе. «Что за чудеса?» — промелькнуло в голове у Иоксала. «Куда это он исчез? Вы кого-то потеряли?» — поинтересовалась девушка, остановившись рядом с Иоксалем. «Что?» — не понял вопроса Иоксаль. «Вы только что сказали, куда это он исчез?» — произнесла девушка, пристально взглянув в лицо мужчине. «Нет, ничего, я просто задумался», — ответил Иоксаль и, подняв глаза на девушку, на мгновение потерял дар речи, очарованный ее красотой. Когда дар речи вернулся к Иоксалю, он, не отводя глаз от лица девушки, произнес: «Как ваше имя, прелестная незнакомка?» — «Леснина», — ответила девушка тихим голосом и, словно стесняясь, опустила глаза. «А можно мне узнать ваше имя, Иоксаль?» — воскликнул маг. «Могу ли я пригласить вас в трактир, чтобы мы могли насладиться бокалом великолепного вина?» — «Не откажусь», — так же тихо ответила Леснина и улыбнулась. «Неподалеку отсюда есть превосходный трактир, где подают отменное вино», — произнес Иоксаль, совершенно позабыв о Краусе и сосредоточившись на Леснине. «Какое вино вы больше предпочитаете, белое или красное?» — тут же поинтересовался маг. «Красное», — ответила Леснина и вновь улыбнулась. «В таком случае, прошу вас, пойдемте скорей, мне так хочется угостить вас превосходным красным вином». Без всякого смущения Иоксаль, взяв девушку под руку, и решительно повел ее в направлении трактира «Фокус». Иоксаль и вообразить себе не мог, какие испытания сулила ему эта нечаянная встреча с Лесниной. После того, как Иоксаль увидел эту прекрасную девушку, все мысли его смешались, и он был не в силах думать ни о чем другом. А что думала по этому поводу Леснина, осталось загадкой, покрытой мраком неизвестности. После смерти Гледмана Краус вознамерился найти книгу, но не знал, кто ее похитил. А когда же ему стало известно, где в данный момент находится старый фолиант, он отправился в таверну Улика. Но старик опоздал, кто-то опередил его, забрав книгу у Амоса. По возвращению в дом хозяина, Краус застал мага за чтением этой книги и без колебаний убил его, пронзив сердце ножом, не испытывая ни малейших угрызений совести, несмотря на то, что тот был его племянником и сыном брата. Забрав книгу у Громуса, старик спрятал ее в доме Гледмана, который приходился ему дальним родственником. Однако никто в городе не знал, что черный колдун и Краус были родственниками, поскольку они тщательно скрывали эту связь от окружающих. После возвращения, Краус решил избавиться от тела Громуса так, чтобы никто не заподозрил его в убийстве. Однако Яксаль каким-то образом выследил его, узнав, куда он ходил. Теперь Краусу предстояло избавиться не только от тела племянника, но и от надоедливого и любопытного Яксаля, который давно ему не нравился. Однако Краус не знал, что помимо Яксаля его видел еще один человек, входившим в дом черного колдуна. Поднявшись на второй этаж, Краус вошел в комнату хозяина, где на полу в луже собственной крови лежал Громус. Подойдя к безжизненному телу, старик выдернул нож и, обтерев с него кровь об одежду мага, спрятал его в ножны. И только старик наклонился над трупом, чтобы взвалить его на плечо и отнести в подвал, как услышал за спиной чей-то голос. «Тебе помочь, Краус, в этой нелегкой работе?» Выпрямившись и резко обернувшись, старик уставился на Драмируса, который стоял в паре метров от него и чему-то улыбался. «Как?» — выкрикнул Краус. «Разве ты жив? А ты надеялся, что меня уже нет на этом свете?» — ответил Драмирус. «Ты сильно ошибаешься, Краус. Зачем ты убил Громуса? Ведь он...» Но Драмирус не успел договорить. Старик выдернул из ножен нож и бросился на мага, чтобы нанести ему смертельный удар. Драмирус вскинул руку по направлению Крауса, и тот застыл, словно истукан, не добежав до мага пару шагов. Нет, старик был жив, но не мог двигаться, лишь смотрел на Драмируса открытыми глазами. «Я не стану лишать тебя жизни, Краус, хотя, быть может, это было бы и справедливо», — произнес Драмирус. «Я даю тебе сутки, чтобы ты навсегда покинул этот город, и забудь о книге, ее больше нет в том доме, куда ты ее спрятал, а теперь, я ухожу. Спустя несколько минут ты выйдешь из этого состояния и покинешь этот дом, а затем и город. А если ты этого не сделаешь, я убью тебя». Произнеся эти грозные слова, Драмирус исчез, так же внезапно, как и появился в комнате. Как и предсказывал Драмирус, спустя некоторое время после исчезновения мага-лиса, Краус вышел из состояния оцепенения. Стремительно покинув комнату Громуса, оставив его лежать на полу, он устремился к себе. Собрав свои скромные пожитки, старик покинул дом и уже через полчаса был за пределами города. Глава 15. Во время своей прогулки по городским улицам Амос решил сделать перерыв и подкрепиться. Его взгляд упал на трактир, и он решил зайти внутрь. Пройдя в дальний угол, где царил полумрак, рассеиваемый лишь тусклым светом, проникающим через огромные окна, занимающие почти всю стену, Амос устроился за столиком и начал осматривать зал. В это время суток посетителей было немного, и лишь несколько столиков были заняты. Осматривая трактир, Амос обратил внимание на одну пару. Черноволосый мужчина сидел спиной к нему, и его лица Амос не видел, но девушку он сразу узнал. Это была Леснина, дочь Гнусиуса. «Что вам угодно?» — донесся до Амоса мужской голос, слегка хрипловатый и словно раздающийся откуда-то сверху. «Что?» — переспросил Амос, не сразу уловив суть вопроса. «Что вы предпочитаете, пиво или вино?» поинтересовался хозяин трактира. «Могу предложить и что-нибудь покрепче. Принесите мне кружку светлого пива и что-нибудь перекусить на ваш вкус», ответил Амос. «Одну минуту», бросил невысокий толстяк и поспешил к стойке. Сделав заказ, Амос вновь посмотрел на столик, за которым сидела Леснина, и их взгляды встретились. Амос поднял руку и помахал девушке, и она ответила тем же. Мужчина, сидевший спиной к Амосу, резко обернулся и окинул взглядом трактир, но не увидел никого из знакомых, после чего снова повернулся к Леснине. Произнеся несколько слов своему спутнику, Амос, сидя на своем месте, не смог разобрать ее слов. Леснина поднялась и проследовала к столику, за которым расположился лекарь-оборотень. «Я снова приветствую вас», — произнесла девушка, присаживаясь за столик. «И вам того же», — Леснина, — ответил Амос, глядя ей в глаза. Леснина уже собиралась продолжить разговор, когда к столику подошел Брунус с подносом в руках. «Ваш заказ», — произнес хозяин трактира. «Если еще что-то понадобится, только позовите». Бросив быстрый взгляд на девушку, невысокий толстяк Брунус развернулся и направился к стойке. Проводив хозяина трактира пристальным взглядом, Леснина обратила взор к Амосу и заговорила, но так, чтобы ее слова были слышны лишь ее собеседнику. «Как ваши дела?» — спросила она. «Я приходил в вашу таверну, но там никого не было», — перебил ее Амос. «Зачем?» — поинтересовалась Леснина, глядя Амосу прямо в глаза. «Вернувшись от вас в свою комнату, начал свой рассказ Амос, в мою дверь кто-то постучался, хотя я никого не ждал. Открыв ее, я был крайне удивлен. Передо мной стоял Драмирус собственной персоной. «Как?» – воскликнула Леснина. «Он же бесследно исчез, войдя в таверну Аугуста. Это собственными глазами видел Яксаль. Не перебивай», – бросил Леснине Амос. «Драмирус потребовал у меня вернуть ему книгу, хотя сам же отдал ее мне в лесной избушке. Что было дальше?» Не отрывая взгляда от Амоса, спросила Леснина. «Когда он начал требовать у меня свою книгу, я понял, что это не Драмирус, а кто-то, принявший его облик. И что ты сделал?» Амос взял со стола кружку с пивом, сделал несколько глотков и только потом ответил. «Убил. Но это еще не все. Слушаю». Старик, упав на пол, начал трансформироваться. «Сначала появился мужчина, которого мы встретили, когда приехали в город и подъехали к таверне Улика, потом вновь изменил свой облик, теперь в старуху, в которую превращалась ты. Все эти метаморфозы продолжались несколько минут, а потом тело просто исчезло. Удивительно, просто чудеса какие-то», произнесла Леснина, с трудом выдавливая слова, и поднялась. «Погоди, это еще не конец истории», воскликнул Амос, пристально глядя на Леснину. «Я сейчас вернусь», ответила Леснина и направилась к столику, за которым сидел черноволосый мужчина. Подойдя, девушка что-то сказала ему, и он поднялся. «Это он?» – спросил Яксаль, взглянув на Амоса. «Да, пойдем, нам есть о чем поговорить», – произнесла Леснина и направилась к столику, где сидел Амос. Яксаль поспешил за ней. Приблизившись к столу, черноволосый мужчина окинул Амоса пристальным взглядом и произнес: «Рад приветствовать вас». «Взаимно», – ответил Амос. «Я много о вас слышал, но так и не довелось с вами встретиться. А вот я тебя видел, и не один раз», – усмехнулся Амос. «И где же?» Присаживаясь вслед за Лесниной, спросил Яксаль, продолжая пристально смотреть на Амоса. «У себя под окном в таверне», — ответил Амос. «Ну и зачем вы за мной следили?» «Вы ошибаетесь», — стал оправдываться черноволосый мужчина. «Это был не я, вы», — выпалил Амос. «Я хорошо запомнил ваше лицо. А где ваш посох с черным камнем? Вы что, только по ночам с ним ходите по городу, а на свидание с симпатичными девушками не берете? Мне не нравится ваш тон», — вскочил на ноги Яксаль. «Леснина, извините, мне нужно идти, слишком много дел накопилось, не смею задерживать», — парировал Амос и, отвернувшись от мужчины, подмигнул Леснине. «До свидания, Леснина», — произнес Яксаль и, развернувшись, направился к выходу из трактира. «Яксаль, подождите», — воскликнула Леснина, поднимаясь со своего места. «Амос, приходите к нам в таверну через час, у меня есть новости», — произнесла она и поспешила за магом. «Что еще за новости?» — подумал Амос, поднимая кружку с пивом и делая несколько глотков. «Неужели нашлась книга или Драмирус?» «И то, и другое, мой друг», — услышал Амос над собой голос, который показался ему знакомым. Подняв голову, Амос увидел Драмируса, которого еще мгновение назад здесь не было. «Как же так?» — воскликнул Амос, не в силах скрыть своего удивления. «Что именно?» — поинтересовался старик, усаживаясь за стол. «Как вы здесь оказались? Неужели ты забыл, кто я такой, парень?» — ответил Драмирус, лукаво подмигнув Амосу. «Признаюсь, я и не знал, кем вы являетесь, но непосредственно догадывался», — выдавил из себя лекарь-оборотень, все еще изумленно глядя на старца. И вот, когда Драмирус уже был готов произнести свои слова, дверь заведения распахнулась, и внутрь ворвалась взволнованная Леснина. Подлетев к столу и увидев Амоса Драмируса, она воскликнула: «Яксаль любит, как это произошло?» Резко поднялся из-за стола старик, чуть не опрокинув стул. Я последовала за ним и увидела, как он свернул за угол трактира. Но когда я поспешила за ним, то обнаружила его бездыханное тело. Кто-то вонзил нож прямо в его сердце, — стала рассказывать Леснина, не в силах сдержать волнение. Я не стала прикасаться к нему, а поспешила обратно, чтобы об этом поведать Амосу. «Но, успокойся, девочка», — произнес Драмирус, перерывая сбивчивую речь Леснины. «Идем». «Куда?» — спросила Леснина, широко раскрыв глаза от недоумения. «Что случилось?» — подошел к столику Брунус, услышав разговор девушки и старика. «Ничего», — резко ответил Драмирус. «Мы уходим». Драмирус, вручив хозяину трактира серебряную монету, первым направился к выходу. Леснина и Амос последовали за ним. Завернув за угол трактира, Драмирус, Леснина и Амос стали свидетелями леденящей кровь сцены. Возле тела убитого Яксаля начали собираться горожане, оживленно обсуждая произошедшее. Чтобы не привлекать внимания, старик, девушка и мужчина решили не подходить близко, а лишь прислушаться к разговору. Однако едва они начали вникать в суть беседы, как на противоположной стороне улицы появились двое стражей порядка. Перейдя, стражники подошли к собравшимся женщинам. Рядом с убитым находились только представительницы прекрасного пола. «Что здесь происходит?» – поинтересовался один из стражников, но увидев тело с ножом в груди, словно оцепенел, не в силах поверить своим глазам. Второй же страж, по-видимому, был не робкого десятка. Он громко прикрикнул на женщин, расталкивая их и приближаясь к убитому. «Молчать, сороки! А ну-ка расскажите мне, только не все сразу, а по порядку, что вы видели?» «Мы ничего не видели!» В один голос воскликнули женщины и, словно внезапно обнаружив неотложные дела, стали расходиться. «Нам тоже пора», — произнес Драмируси и, повернувшись, зашагал по улице. Леснина и Амос, пребывая в недоумении, переглянулись и поспешили за стариком. Отойдя на некоторое расстояние от трактира «Фокус», Драмирус остановился и, обернувшись, взглянул на своих спутников, которые следовали за ним на некотором расстоянии. «Сейчас вы вернетесь в таверну и будете меня ждать», — произнес он. «Леснина, ты не знаешь, где сейчас Гнусиус?» — обратился он к девушке. «Через час он должен вернуться в таверну», — ответила Леснина. «Хорошо, когда отец вернется», — продолжил Драмирус, — «скажи ему, что мне нужно с вами поговорить». «О чем?» — в один голос спросили Амос и Леснина. «Ответ вам известен», — бросил Драмирус и, развернувшись, перешел улицу. Когда старик скрылся за углом, девушка и парень, не говоря ни слова, направились в сторону таверны Аугуста. Приблизившись к таверне, Амос остановил Леснину и, взяв ее за руку, пристально взглянул ей в глаза. «Ответь мне, Леснина», — произнес он, — «с какой целью ты совершила это убийство?» «Я никого не убивала», — ответила Леснина. «Мне было нужно, чтобы этот человек остался жив, а не умер. От мертвого Яксаля не узнаешь, зачем он наколачивался возле дома черного колдуна». «Какого еще колдуна?» «Гледмана». «Это тот колдун, у которого украли старинную книгу», — пояснила Леснина. «Ты полагаешь, что это Яксаль ударил меня по голове и похитил книгу?» — спросил Амос. «Этого я не знаю. Нам нужно идти, скоро вернется отец, а потом и Драмирус», — произнесла Леснина и пошла к дверям таверны. Амос на некоторое время замешкался, а потом поспешил за Лесниной, которая уже подошла к двери и распахнула ее, чтобы войти внутрь. Глава 16. Расположившись в комнате, Леснина и Амос стали ждать, когда вернется Гнусиус, а потом и Драмирус. «Не знаешь ли ты, куда отправился Драмирус?» Не находя себе места от волнения, поинтересовался Амос, то и дело бросая взгляды в окно, что выходило в сад. «Нет, не имею представления», — ответила Леснина, продолжая сидеть за столом. «Да присядь же ты и не мельтеши перед глазами, всего лишь 30 минут прошло, как мы вернулись в таверну, а ты?» «Не могу я сидеть», — бросил Амос, перебивая девушку, и вновь выглянул в сад. «Налей вина и успокойся», — вновь заговорила девушка, показывая Амосу на шкаф. «И я тоже не откажусь от бокала красного вина». Подойдя к шкафу, Амос распахнул его дверцы и извлек оттуда графин с красным вином. «Здесь нет бокалов», — произнес он, оборачиваясь к девушке, и в этот момент его взгляд застыл в изумлении. Вместо Леснины за столом сидел незнакомый ему старик. «Ну, что же ты застыл, как соляный столб?» — процедил сквозь зубы старик. «Неси вино. Кто ты такой и где Леснина?» Удивленно глядя на незнакомца, спросил Амос. «Я не знаю, где твоя Лесяна», — выпалил старик. «Не Лесяна, а Леснина», — поправил старика Амос, продолжая стоять у шкафа с графином в руке. «Мне без разницы, как звать твою девку», — скривил в ухмылке лицо старик и стал подниматься. Однако сделать он это не успел. Графин с вином, совершив в воздухе дугообразное движение, с шумом опустился на пол, оставив на поверхности красное пятно, похожие на кровь. В то время как разворачивались все эти события, в теле Амоса произошла трансформация, и перед взором старика уже стоял не простой смертный человек, а огромный оборотень. Едва лишь оборотень сделал шаг в сторону незнакомца, как дверь с шумом распахнулась, и на пороге появились Гнусиус и Леснина. Заметив оборотня, старик воскликнул: «Остановись!» Оглянувшись на возглас, лекарь-оборотень обратил свой взор на Гнусиуса и его дочь, которые так внезапно появились в комнате. «Что здесь происходит?» — вновь задал вопрос Гнусиус. Оборотень издал рык и повернул голову в сторону незнакомца, но того уже и след простыл. Издав громогласный рык, оборотень вновь стал трансформироваться и уже через несколько секунд перед Гнусиусом и Лесниной стоял человеком. Тряхнув головой, Амос, переводя взгляд со старика на девушку, поинтересовался, как такое возможно, что, проходя и присаживаясь к столу, взглянула на Амоса Леснина. «Разве это была не ты?» — сделал удивленное лицо парень. «Мы, вернувшись из трактира, стали поджидать твоего отца и Драмируса. А когда я пошел по твоей просьбе к шкафу и достал графин с вином, то за столом появился незнакомец. Ни в каком трактире я не была, что-то ты путаешь», — ответила Леснина. «Мы с отцом ходили на центральный базар за продуктами. Если не веришь моим словам, посмотри на кухне. Тогда объясните мне, кто убил Яксаля», вонзив нож ему прямо в сердце. Уже полностью ничего не понимая, поинтересовался Амос и, подойдя к столу, уселся на стул. «Повтори, что ты сейчас сказал». Подошел к Амосу Гнусиус и тоже опустился на стул. Подняв глаза на старика, Амос заговорил. «Войдя в трактир «Фокус», я увидел за соседним столиком Леснину и черноволосого мужчину. Они о чем-то разговаривали. Я уже тебе сказала, ни в каком трактире не была», — выкрикнула Леснина, перебивая Амоса. «Подожди», — осадил дочь Гнусиус. «Пускай он расскажет, что там произошло». Что-то сказав своему спутнику, Леснина поднялась и подошла к моему столику, а потом к нам присоединился и Яксаль. Его имя я узнал уже позже. Когда я сказал Яксалю, что видел его под своим окном, он вспылил и выскочил из трактира, словно чему-то обиделся. «А ты, то есть та Леснина, что была в трактире, пошла за ним, но уже через минуту вернулась и сообщила, что Яксаль любит. Извините, я забыл вам сказать», — окинув взглядом старика и девушку, Амос продолжил. «После того, как Леснина вышла из трактира вслед за Яксалем, к моему столику подошел Драмирус». «Ты не ошибаешься, парень?» — поинтересовался Гнусиус. «Драмирус же исчез, и никто давно его уже не видел. Я также сообщил ему об этом», — произнес Амос. «А что же он тебе ответил?» — перебила его Леснина, опередив с вопросом отца. «Он сказал, что все объяснит позже», — ответил Амос. «Ладно, рассказывай дальше», — произнес Гнусиус, взглянув на Амоса. «После того, как Леснина рассказала нам об убийстве Яксаля, мы вышли на улицу, чтобы своими глазами увидеть происходящее, но вокруг тела уже начала собираться толпа горожан, к которой вскоре присоединились стражники», — продолжил свой рассказ Амос. «Мы не стали подходить ближе, а предпочли удалиться. Но по пути Драмирус словно что-то вспомнил, велел нам возвращаться сюда и ждать его. И вот теперь я не знаю, что и думать. Если это так, и ты действительно видел Драмируса и говорил с ним, то нам следует дождаться его и выяснить все подробности», — произнес Гнусиус, поднимаясь со своего места и направляясь к шкафу. «Полагаю, нам не помешает выпить немного вина». Однако никто не откликнулся на его слова. Леснина и Амос были погружены в размышления. Достав из шкафа бутылку вина и три бокала, которых прежде там не было, старик вновь вернулся к столу. Однако прошел час, затем еще один, но Драмирус так и не появился. «Итак, молодые люди», — произнес Гнусиус, вставая из-за стола, — «оставайтесь здесь и не покидайте таверну, чтобы с вами, дай бог, не случилось ничего плохого. Я же отправлюсь в дом Громуса». «Куда?» — поинтересовался Амос, взглянув на старика. «Громус — это маг огня, он приятель Яксаля», — ответил старик. «Я постараюсь все у него выяснить». «Хорошо, отец», — произнесла Леснина, вставая и подходя к распахнутому окну. «Только не задерживайся там надолго». Лишь только за Гнусиусом закрылась дверь, и стихли его шаги по коридору, Леснина, взглянув на Амоса, заговорила. «Ты уверен, что в трактире разговаривал с Драмирусом, а не с кем-нибудь другим?» «В настоящий момент я ни в чем не уверен, после того, как вместо тебя появился незнакомый мне старик, а потом и он исчез, словно растворился в воздухе». Подойдя к дому Гледмана, Драмирус внезапно остановился, словно ощутив что-то за своей спиной. Постояв несколько мгновений, старик обернулся и увидел мальчика, пристально смотревшего на него. «Подойди ко мне», — позвал Драмирус. Ребенок, молча, приблизился к старику и, подняв голову, спросил. «Дедушка, вы кого-то ищете? Откуда ты это взял?» — вопросом на вопрос ответил Драмирус, не сводя глаз с мальчика. «Вы уже не первый за сегодняшний день здесь останавливаетесь и смотрите на дом колдуна», — выпалил мальчик, переминаясь с ноги на ногу. «Ответь мне, кто еще был здесь? Дашь монетку, тогда скажу», — протянул ручонку мальчик, мило улыбаясь старику. «Держи», — сунул в руку ребенка небольшую серебряную монетку Драмирус. Спрятав денежку в карман старых потрепанных штанишек, словно они ему достались по наследству от старших братьев, мальчишка произнес, шмыгнув носом. «Сегодня возле этого дома я видел черноволосого мужчину. Он спрашивал у меня, кто здесь живет. Ты сказал ему, да». Вновь шмыгнув носом, ответил мальчишка. «Если дашь еще монетку, скажу, что я видел еще, а немного будет тебе монеток», — улыбнулся Драмирус и стал шарить в кармане, словно ища там деньги. «В самый раз», — сделав серьезное лицо, ответил мальчишка. «Говори». «Нет, так не пойдет. Сначала дай монетку, а потом я». Но мальчик не успел договорить, дверь в доме колдуна распахнулась, и оттуда вышел старик. Бросив взгляд по сторонам, он на мгновение остановился на Драмирусе, а затем быстро пошел в сторону городских ворот, словно решил покинуть город. «Ты знаешь этого человека?» – спросил у мальчика Драмирус. «Нет», – ответил ребенок. «Ну, дашь денежку или я пойду? Держи». Протянул мальчишке еще одну монетку Драмирус и поспешил за удаляющимся от дома стариком. «А рассказ?» – крикнул в спину старика мальчик. Но Драмирус уже забыл о ребенке, преследуя незнакомца. Пробираясь по лабиринту улицы переулков, словно запутывая следы и уходя от преследователя, старик, то и дело озираясь по сторонам, приблизился к городским воротам. «Мне надобно покинуть город», – произнес он, протягивая стражнику монету. «Когда вернетесь?» – спросил высокий широкоплечий мужчина, пряча монету в карман. «Никогда, я не вернусь в город», – бросил старик и шагнул к воротам. И лишь только он приблизился к воротам, как они распахнулись, словно по мановению волшебной палочки, и старик проскользнул в них. Когда Драмирус подошел к стене, ворота уже сомкнулись, а незнакомец бесследно исчез. После недолгого размышления Драмирус развернулся и направился к дому черного колдуна. Он решил войти внутрь и забрать спрятанную там старую книгу. Когда Драмирус приблизился к дому Гледмана, он увидел клубы дыма и извергающиеся из окон языки пламени, охватившие все жилище черного колдуна. А вокруг уже начала собираться любопытная толпа зевак. «Что здесь случилось?» — поинтересовался Драмирус у горожан, которые оживленно обсуждали произошедшее. «Разве вы не видите?» — повернулась к старику одна из женщин. «Дом колдуна охвачен огнем. Давно пора было предать его пламени. От этого колдуна одни беды». Драмирус, не желая более тратить время на бессмысленные расспросы, направился к таверне Аугуста, чтобы сообщить о случившемся. Он осознал, что книга навеки канула в пучине пламени, бушевавшего в доме черного колдуна. Глава 17. Когда Драмирус приблизился к таверне, его внезапно охватило ощущение, будто кто-то пристально наблюдает за ним. Он остановился и обернулся, внимательно осматривая прохожих, но так и не смог определить, кто же был его наблюдателем. «Возможно, это всего лишь игра моего воображения», — подумал он, направляясь к двери таверны. Однако, открыв дверь, чтобы войти внутрь, он снова обернулся и столкнулся взглядом с пожилым мужчиной, стоявшим неподалеку от дерева. Заметив, что Драмирус смотрит на него, мужчина быстро отвел взгляд и, озираясь по сторонам, поспешно удалился по улице. Проводив незнакомца взглядом, пока тот не скроется из виду, Драмирус вошел в таверну, и только он переступил порог, как кто-то сильно ударил его по голове. Оглушенный этим ударом, старик рухнул на пол и тут же потерял сознание. Никто не мог сказать, как долго Драмирус находился в бессознательном состоянии. Когда же он пришел в себя, то обнаружил, что находится в небольшом помещении, лишенном окон. С трудом приподняв голову с подушки, ощущая острую боль, Драмирус внимательно стал осматривать комнату, пытаясь осмыслить, каким образом он здесь оказался. «Как твое самочувствие, маг?» — внезапно раздался мужской голос с легкой хрипотцой. Драмирус повернул голову в сторону голоса и с удивлением увидел того самого человека, который наблюдал за ним у таверны. Он не мог понять, как все это могло произойти. «Кто ты?» — с огромным усилием выдавил из себя Драмирус. «Сейчас речь не обо мне», — произнес пожилой мужчина. «Где старая книга, которую ты передал человеку, переместившемуся в ваш мир?» «Я не понимаю, о чем речь», — воскликнул Драмирус и, сжав зубы, чувствуя, как боль, подобно тисками, сдавила его голову. Уронив голову на подушку, старик застонал. Он попытался сдавить голову руками, но не смог этого сделать, тело не повиновалось его. «Не утруждай себя, маг», — усмехнулся незнакомец, поднимаясь с кресла, стоявшего в дальнем углу. «Все равно у тебя ничего не выйдет». Сделав пару шагов, он начал преображаться, и в следующее мгновение перед Драмирусом предстало огромное чудовище. «Тебе нравится мое тело, старик?» — прохрипело чудовище. «Или ты предпочитаешь общаться с прекрасной девой? А может, тебе больше по вкусу. Мне все равно», — собравшись с силами, выкрикнул старик. «Тогда я приму облик знакомого тебе человека», — прохрипело чудовище и снова начало меняться. Не успел Драмирус и глазом моргнуть, как перед ним предстал Амос. Подойдя к кровати, на которой неподвижно лежал Драмирус, Амос заговорил: «Так, где старая книга, маг? Отвечай, или я заставлю тебя говорить». «Мне неизвестно», — ответил Драмирус, едва шевеля губами. «Книгу кто-то похитил, и я полагаю, что в данный момент она уничтожена». «Это ложь», — выкрикнул Амос, склонившись над лицом старика. «Книга не сгорела в том пожаре. Прежде чем дом черного колдуна охватило пламя, ее вынесли оттуда. И я подозреваю, что это сделал ты, Драмирус. Если тебе известно о пожаре, то ты должен знать, что я не причастен к нему и не брал книгу из дома. Кто-то опередил меня». «Кто же?» — выпалил мужчина, пристально вглядываясь в лицо старика. «Перед тем, как я подошел к дому Гледмана, в котором находилась старая книга, начал свой рассказ Драмирус, оттуда вышел незнакомый мне старик. Что-то скрывая под одеждой, он направился к городским воротам. Я попытался проследить за ним, но, к сожалению, не успел. Он покинул город». «Что же произошло далее?» — спросил Амос, отступая от Драмируса, но не спуская с него глаз. «Я решил вернуться к жилищу черного колдуна, но не успел. Дом Гледмана уже был охвачен пламенем, а вокруг него собрались любопытные горожане. Не привлекая к себе внимания, я решил удалиться. Дальше я знаю», — воскликнул незнакомец и, топнув ногой, растворился в воздухе. И лишь только Амос растворился в пространстве, как Драмирус погрузился в пучину глубокого сна, а в его сознании, словно заученная мантра, продолжала звучать фраза: «Где старая книга? Где старая книга? Найди ее для меня, или я убью тебя, маг». Прогуливаясь по улицам, Амос и Леснина подошли к тому месту, где неделю назад произошел пожар. «Это и есть то самое место, где находился дом черного колдуна?» — спросил Амос, пристально глядя на девушку. «Да», — ответила Леснина, бросив взгляд на пепелище, оставшееся после пожара от жилища Гледмана. «Выходит, книга находилась здесь перед тем, как произошел пожар?» — вновь поинтересовался Амос. «Да, но теперь ее уже здесь», — начала говорить Леснина, но тут же замолчала, заметив мальчика, который неожиданно появился рядом с ними, словно материализовавшись из воздуха. «Что тебе нужно, мальчик?» — поинтересовался мужчина, внимательно взглянув на ребенка. Амос сразу же нас насторожился, заметив в глазах мальчишки неестественный блеск, словно в них был огонь. «Дай мне монетку, дяденька», — заговорил мальчишка, протягивая руку к мужчине. «Если дашь, я расскажу тебе, произошло здесь, перед пожаром. Мы и так видим, что здесь произошло», — строго произнесла Леснина, пытаясь отстранить мальчишку от Амоса. «Тебя не спрашивают, стой спокойно и помалкивай», — бросил в сторону Леснины мальчишка. «Я разговариваю не с тобой, лесная фея, а с лекарем. Как ты назвал меня?» — удивленно уставился на ребенка Амос. «Лекарем», — подморгнув правым глазом мужчине, спокойно произнес ребенок. «Наш город небольшой, и новости здесь распространяются быстро. Недавно ты, Амос», — мальчик назвал мужчину по имени, хотя они с Лесниной не называли друг друга по именам, — «спас мальчика, который попал под лошадь». «А откуда тебе известно мое имя?» — спросил мужчина, не сводя глаз с ребенка. «Тебе сейчас не следует задумываться о том, откуда мне известно твое имя, Амос», — произнес мальчишка серьезным тоном. «Тебе следует думать о том, куда делась старая книга, которую передал тебе Драмирус в лесной избушке. Во время пожара кто-то забрал книгу из дома Гледмана». «О какой книге идет речь?» — Леснина перевела удивленный взгляд с мальчишки на мужчину, словно впервые слышала об этом. «Не делай глупое лицо, Леснина, оно тебе не идет», — выпалил мальчишка. «Вы с Гнусиусом давно знаете об этой книге, или твой отец скрывал это от тебя?» — «Он ничего от меня не скрывает», — воскликнула Леснина и схватила мальчишку за руку. «Говори, что ты видел перед тем, как загорелся дом черного колдуна. Давай заключим с тобой сделку, Амос», — игнорируя вопрос Леснины, заговорил мальчишка. «Если ты найдешь и отдашь мне эту старую книгу, я отправлю тебя обратно в твой родной мир. Ну, а если мы не договоримся, то не обессудь, я тебя убью». «Что?» — выкрикнул Амос, и в его теле стала происходить трансформация перевоплощения из человека в оборотня. Но мальчишка, словно почувствовал эти перемены, резко схватил Амоса за руку и, сжав ее, произнес: «Не стоит этого делать, ты не справишься. Моя древняя магия сильнее твоей, оборотень. «Итак, мы договорились», — заговорил Амос. «Если я найду книгу, как мне передать ее тебе? Не на улице же это делать. Я сегодня вечером приду к тебе в таверну, там и заключим сделку», — произнес мальчишка. «Но мне нужно знать, кто покинул дом Гледмана перед пожаром», — бросил косой взгляд на мальчишку Амос, стараясь не встречаться с ним глазами. «Вечером я приду к тебе и все расскажу», — произнес мальчишка и тотчас же исчез, словно растворился в воздухе, как будто его здесь и не было никогда. Лишь только над городом стали смеркаться сумерки, в таверну Улика вошел высокий мужчина в черном костюме. Поднявшись на второй этаж, так никого и не встретив из постояльцев, даже хозяин куда-то исчез, мужчина подошел к комнате Амоса и постучал в дверь. «Войдите», — раздался из-за двери голос постояльца этой комнаты. Распахнув дверь, которая скрипнула при открытии, мужчина вошел в комнату. Окинув ее пристальным взглядом, гость остановился на Амосе, который сидел за столом. «Проходи и присаживайся», — произнес хозяин комнаты, приглашая гостя занять место в кресле у стены. И только незнакомец успел расположиться в кресле, как дверь распахнулась, и в комнату вошли Драмирус, Гнусиус и Леснина. При виде вошедших мужчина стремительно поднялся, но тут же, словно обессилев, вновь опустился в кресло. Драмирус и Гнусиус приблизились к мужчине, расположившись по правую и левую сторонам от него, в то время как Леснина встала перед незнакомцем, окутав его своим магическим полем, чтобы он не смог предпринять никаких действий. «А теперь поведай нам», — поднявшись, обратился к мужчине Амос, — «кто ты такой?» «Ничего я вам не скажу», — процедил сквозь сжатые зубы мужчина и попытался подняться, но сдерживающая магия, которой опутали его, не позволила ему этого сделать. «Леснина», — обратился к девушке отец, — «загляни-ка в его голову и посмотри, что он задумал». Сделав шаг навстречу незнакомцу, Леснина возложила руки на его голову и закрыла глаза. Однако спустя мгновение она отдернула руки, открыла глаза и произнесла: «Это не он». «Ты уверена?» — спросил Гнусиус, пристально глядя на дочь. «Нет», — ответила девушка. «Просто я не смогла прочитать его мысли, как будто он каким-то образом защитил их от моего взгляда». Услышав ответ Леснины, мужчина не смог сдержать смех, но вместо этого из его груди вырвался странный каркающий звук. «Позволь мне», — отстраняя девушку, шагнул вперед Амос, и его облик начал стремительно меняться. В следующее мгновение перед незнакомцем стоял уже не простой смертный человек, а огромный оборотень, покрытый черной шерстью. Открыв волчью пасть, из которой торчали острые клыки, оборотень, склонившись над мужчиной: «Если тебе нужна книга, то поведайте мне, кто ты такой», — обратился Амос к незнакомцу. «Книга нужна не мне, а моему хозяину», — ответил мужчина, шевеля губами. «А его вам никогда не найти, да и книги у вас нет». «Ты в этом уверен?» — рявкнул на незнакомца Амос и, сделав от него пару шагов, вновь поменял свое звериное обличие на человеческое. «Улик, теперь твой выход». И только Амос произнес эти слова, дверь, скрипнув, открылась, и в комнату вошел хозяин таверны. В руках он держал старую книгу. «Этого не может быть», — едва шевеля губами, произнес мужчина и, откинув голову на спинку кресла, захрипел. В мгновение ока, будто бы под воздействием невидимого ластика, мужчина начал таять, и через пару секунд его уже невозможно было разглядеть. Поняв, что уловка поймать темного на книгу не удалась, Драмирус и Гнусиус решили прибегнуть к новой хитрости. А чтобы исполнить задуманное, они вновь решили привлечь к этому делу Амоса.